Глава 10. Запад. Глориан старалась как можно чаще бывать с отцом, купалась в его внимании. Он находил для нее время по утрам, когда они вместе завтракали у него на балконе, и за ужином, когда ей доставалось почетное место с ним рядом. Она опасалась, что лопнет от счастья. Шли дни. Гости, собравшиеся на вверение, разъезжались по своим странам и провинциям. Карменцы уехали последними. Накануне Сабран пригласила их еще раз отобедать с королевским семейством и советом добродетелей. В старом зале в полдень было сумрачно. От солнца закрыли ставни. Глориан управлялась с говяжьим пирогом, а отец рассказывал ей о недавних приключениях. Он, как почти все хроццы, был изумительным рассказчиком. Как бы ей хотелось провести с ним всю жизнь, купаться среди снегов, испытывать силу, охотиться в свете северного сияния. Он до сих пор набрасывался на еду, точно голодный медведь. За разговором отрывал свиные и гусиные ножки, капал на все салом и медом, не забывал и ей на тарелку подкладывать. Глориан с малолетства знала, что воин должен хорошо питаться. «Расскажи про своих ухажеров», — попросил он на неуклюжем инисском. «Магнауста Ваттена приметила?» «Это который?» — покосилась на него Глориан. Отец раскатисто захохотал. «Стало быть, не по душе пришелся». Он шумно отхлебнул из кубка. «Старший сынок Гериона Ваттенварга. Мне говорили, он начитан и благочестив». И глаза красивые, серые. Когда Глориан фыркнула, он склонился к ней поближе. «Ага, я вижу, пора мне вострить топор», — она ухмыльнулась. «Расскажи, чем он тебя обидел?» «По-моему, посади на мое место нарядную куклу, он бы не заметил разницы». При этих словах отец нахмурился. А Глориан добавила: «И Ментендон не любит. А ведь ему править этой страной!» Бардальд крякнул. «Обычное дело у Ваттенов. Они созданы грабить города, а не править ими». Он осушил чашу. «Гордецы они в своем Брикстаде. Он должен был высказать тебе больше почтения». Магнауст уже вернулся к отцу. Глориан сомневалась, вспомнит ли он ее, и надеялась, что не вспомнит. «Ну-ну!» Бардальд подтолкнул ее локтем. Глориан вымученно улыбнулась. «Выпьем за тебя, дочка!» Он дал знак своему кравчему, и юноша подошел наполнить кубок. «Глориан, это Вулферт Глен. Я решил, пора ему навестить родные места». «Принцесса?» Изящно склонился перед ней кравчи. «Какая честь!» Глориан узнала его по голосу. Парень, с которым столкнулась на галерее. Он, как вся дружина ее отца, носил под кожаной накидкой кольчужную рубаху, обувался в сапоги до колен и не снимал с пояса боевой нож с костяной рукоятью. Теперь, при свете, она его лучше разглядела. Густые кудри, темные, почти черные. Для друженика он был слишком коротко острижен. Локоны не доставали даже до плеч. Глаза большие, тоже темные, и кожа смуглая, теплого золотистого оттенка. Ростом он не равнялся с ее отцом. С ним никто не равнялся. Но превосходил Глориан, а это было немало. Они с матерью возвышались почти над всеми придворными. «Мастер Глен», — заговорила она, удивляясь, что заставило ее задержать взгляд на его лице. «Доброго дня! Из каких же ты мест?» Она запоздала, спохватилась. Спрашивать не следовало. Королева только утверждает. Впрочем, она еще не королева. «Из озерного края», — ответил он. «Я младший сын барона Глена Лангардского». «Посвящен в рыцари?» «Нет, ваше высочество». «Младший сын и даже без шпор. Странно, что его поставили кравчим». «Рыцарем он будет, не сомневаюсь. С горделивой улыбкой вставил король Бардальд. «У Вулфа ждет великое будущее!» Странное чувство, что они давно знакомы, еще усилилось. Вулфирд Гленн рассматривал ее, чуть морща лоб. «Не знаю, вспомнишь ли ты?» Добродушно хмыкнул король Бардальд. «Вы детишками играли вместе. Когда я бывал в Иннисе, вы с ним носились по садам и паркам, макали друг друга в фонтаны и, как могли, донимали своих опекунов». Молодой Кравчи умело владел собой, но улыбка в его глазах сказала Глориан, что он помнит, как вспомнила и она. Он вдруг увиделся ей меньше ростом, пухлощеким, сломающимся боском. «Конечно, я помню, ваше высочество», — сказал он. Глориан напрягла память и отыскала образы, впитавшиеся как аромат в ткань, вдавленные как печать в воск, цветочный лабиринт, вкус слип, липкая жара последних летних дней. Королева Сабран, наконец, втянула супруга в беседу с советом добродетелей. Вулфирд Гленн мялся, но не отходил от Глориан. Она подарила ему ободряющую улыбку. «Так кто?» — спросила она тихо, только для его ушей. «Кто была та таинственная незнакомка на галерее?» Он опасливо покосился на ее отца. Но король с головой ушел в жаркий спор. Вулфирд ответил также тихо. «Право, моя госпожа, это было не любовное свидание». «Ничего, я просто полюбопытствовала». «Она — глава моей доли. Регни Аскрдальская, племянница Скири Доброй». «Скири Широкий Шаг?» — заинтересовалась Глориан. «Ее убийство положило начало войне 12 щитов». «Да-да», — он заговорил уверенней, подлил ей в кубок. «Из ее клана тогда уцелел только один из братьев. Несколько лет назад он тоже умер, так что Регни, его дочь, теперь вождь Аскрдала». «При таких предках она должна быть грозной особой». У него дрогнули уголки губ. «Так и есть». Он салфеткой вытер край кувшина. «Король Бардальд поручил нам наблюдать за празднеством и предупредить, когда ему пора будет явиться». «Понятно». Глориан помолчала. «Ты в самом деле меня помнишь, мастер Гленн, или сказал так, из любезности?» Он твердо взглянул ей в лицо. «Да, я помню». «А я вспомнила не сразу. Ты так изменился?» Глориан здоровой рукой подняла наполненный сладким черным медом кубок. «Смею спросить, сколько тебе теперь?» 18 или около того, я думаю». «Разве ты не знаешь точно?» «Не совсем. Это долгая история, ваше высочество. Я бы хотела ее услышать, например, завтра». «У вашего высочества, конечно, слишком много дел, чтобы слушать простого дружинника». «У ее высочества, пока рука не зажила, хватает времени следить, как растут деревья». «Ах, я желаю вам скорейшего выздоровления. Я мальчишкой сломал раз ногу». «Надеюсь, ни в одной из наших забытых догонялок по замку Глоуэн?» «Нет, я имел глупость выйти на лед без шипов. Первый и последний раз», — он ответил на ее улыбку. «Ваше предложение очень великодушно, но я на рассвете уезжаю в Озерный край. С нашего прошлого приезда я не видел родных». «Вот как? Что же? Доброго пути, мастер Гленн!» Он отдал поклон и отошел. Глориан, допив сладкий напиток, подперла щеку кулаком. Умеренность никогда не числилась среди добродетелей отца. Ел в волю, а пил вдвое. Когда подали последнюю перемену, лицо у него было краснее сырой баранины. «Скажи, Нумун Карменская», — зычно вопросил он, «как обращаться к особе твоего положения?» По всему старому залу утихли разговоры. «Довольно будет глашатая, ваша милость», — ответила Нумун. Она в этот день нарядилась в строгое светлое платье, заколов его брошью на плече. «Мой главный долг — оглашать волю народа Карментума». «И что же? Ваш народ так разбирается в политике, что решает, кому править страной и куда держать курс?» — удивился Бардальд. «Мой отец был моряком, глашатай. Он бы не позволил выбирать капитана тем, кто ничего не знает о море. Мы, чиновники, доверяем народу, который нас избирает», — объяснила Нумун, «потому что уверены, люди знают мир, в котором живут. В Карментуме имеется несколько храмов знания, посвященных строгой науке и обсуждающих решения, выдвинутые в Куминге и в Барданте». «И все это без направляющей руки святого». «Карменцы вольны исповедовать любую веру. Но ни святые, ни боги нами не правят». Глориан взглянула на молча слушавшую их разговор мать. Когда та поднесла к губам кубок, Глориан вспомнилась одно из первых услышанных наставлений в умеренности. «Королева должна уметь наблюдать. Она подобна соколу, выжидает момент для удара и знает, когда в ударе вовсе нет нужды, когда достаточно ее тени, ее присутствия». «И монархии вами тоже не правят. Мы, как видно, для вас пережитки прошлого», — с пугающей улыбкой заметил Бардальд. «Однако же вы здесь и ведете переговоры с королевским двором». «Мы чтим чужие обычаи и народ добродетелей», не теряя хладнокровия, отозвалась глашатай. «Но сами не делим кровь на высокую и низкую. У нас в счет идут усердие и таланты. Не сомневаюсь, что ваш народ согласится с таким положением дел, король Бардальд». Люди за столами окаменели. «Я», не изменившись в лице, ответил Бардальд, «соглашусь первым из всего народа». Заговори он таким тоном с Глориан, та бы просто отплыла на запад и в жизни бы не вернулась. Но глашатай решилась еще раз ткнуть в медведя рогатиной. «Вы рождены не королем, а косторезом. Разумеется, вы согласитесь, что не кровь все решает». Никто не смел слова проронить. Король Бардальд так сжал свой кубок, что Глориан испугалась, не треснул бы. «Мы оба не можем с этим согласиться, глашатай», — нарушил тишину ясный голос. Все повернулись. Королева Сабран отставила свою чашу. Легкий звон прогремел громовым раскатом. «Видите ли, мы в странах добродетели знаем, что дом Беретнет держит в цепях безымянного. Королю Бардальту давно известна эта истина». Она накрыла ладонью руку супруга. «Ничто иное, как моя кровь, кровь святого», заперла зверя горы. «Вы, южане, должны понимать, какие бедствия ждут мир, если наша кровь иссякнет, позволив ему вырваться на волю». Глориан смотрела на переплетенные руки своих родителей. Пальцы королевы совсем побелели. Она выжидала, пока будет готова ловушка, и только тогда спустила пружину. Нумун, понимая, что возражение обрушит на нее гнев всего зала, склонила голову и вернулась к угощению. Вскоре после того трапеза была окончена. Со сломанной рукой Глориан с ума сходила от скуки. Ей хотелось одного — выбраться под открытое небо, охотиться и состязаться с отцом хоть в те короткие дни, что он проведет в Иннисе. В день отъезда карменцев она играла в карты со своими дамами, когда появился посланец. «Принцесса», — с поклоном сказал он, — «королева Сабран хочет видеть вас сегодня у себя за ужином». «Спасибо». Глориан снова опустилась на кушетку. Посланец удалился. «Любопытно, чего хочет мать?» «Может, обсудить твоих кавалеров?» — предположила Джулиан. Глориан прикусила щеку изнутри. Хелисента заглянула ей в лицо. «Не принести ли гренок?» — предложила она. На кухне сегодня нажарили свежих». Она выскочила, не дав Глориан времени ее удержать, хотя у той сейчас слишком крутило в животе, чтобы думать о гренках. «Джулс», — сказала она, — «помнишь такого? Вулферта Глена». «Вулфа?» — рассеянно отозвалась Джулиан. «Как не помнить? Вы детьми с ним играли, и мы тоже». Она задумалась. «Погоди. Это не он разливал вино за верхним столом, такой красавчик?» «Да. А я его забыла». Глориан взглянула на подругу. «Странно выбрать в друзья для принцессы простого дружинника». «Вы были так близки». «Я, помнится, немножко ревновала», — призналась Джулиан. «Стоило Вулфу появиться при дворе, ты про всех забывала, Глориан. Готова была играть с ним часами». Странно, что она не помнила. Глориан скользила взглядом по своим картам, а в памяти вставали ласковые жаркие дни догонялок. Королевское святилище замка Дротвик было маленьким, как многие святилища на севере Иниса, где, пока святой не основал Аскалон, крепче всего держались старые обычаи. Глориан ерзала, сидя рядом с матерью и слушая сказания из истории святого и девы. И рыцарь провозгласил: «Придите вы, несчастные, бедные, изнуренные, и узрите чудо мое. Услышьте победную песнь, принесенную мной из красных бесплодных песков. Я родился среди вас, и я жил среди вас, и я был с вами, когда зарычала земля, когда дым затмил солнце. Затем я уехал в пыльную Лазию, и там сразил зверя горы и завоевал сердце Клеолинды». Ее мысли снова унесло к Вулферту Глену. Сейчас, в полумраке святилища, Глориан поймала воспоминание, золотую ниточку, протянувшуюся сквозь тени. «Узрите мой ужасный меч Аскалон, выкованный из давшей мне имя ночи. Узрите чешую багрового железа, вырванную из груди великого врага». И люди услышали и уверовали в него, подарив ему любовь и верность. Королева Сабран сложила вместе ладони. Она слушала, прикрыв глаза, одними губами повторяя слова сказания. «В свой срок королева Клеолинда принесла ему дочь Сабран, чье правление было долгим и праведным. Но ее рождение погубило Клеолинду, и святой, благословив свое единственное дитя, воззвал к скорбящему народу: „Говорю вам, в ее честь мой род будет родом королев, их великим государством, потому что она была мне и силой, и корнем, питающим мое сердце, и ее память будет жить до конца времен. Говорю вам, мой род станет бесконечной рекой, цепью длиннее вечности. Говорю вам, он навеки скует змея“». Глориан разглядывала ветвящиеся голубые жилки на тыльной стороне ладони. «Мы призываем святого, пребывающего в небесном чертоге Халгаланте, благословить наше потомство». Священница закрыла книгу. «Да благословит он нашу добрую королеву Сабран. Да благословит он ее мать, Мариан, даму Иниса. И да благословит он нашу принцессу Глориан, чье лоно принесет новый плод этой лозы». Глориан встрепенулась. «Они — река, и цепь, и обетование». «Река, и цепь, и обетование», — эхом отозвалась паства. «Да благословит он королевство Инисское». «Идите», — возвала священница, — «и живите в добродетели». Королева Сабран начертала в воздухе знак меча. Она вышла первой в сопровождении своих дам. В сумерках Глориан снова встретилась с ней в королевской светлице, палате уединения. Здесь, редкость для этого замка, окна были застеклены толстым зеленоватым лесным стеклом. Мать, освещенная отблесками камина, сидела за столом. Перед ней лежала большая печать Иниса. «Глориан?» — кивнула она. «Добрый вечер, матушка». Рядом с матерью сидел герцог щедрости Роберт Эллер, представительный, как всегда. «Принцесса?» — приветствовал он Глориан. «К «Как приятно вас видеть! Простите, но мы с ее милостью должны были обсудить некий важный вопрос. Наша беседа затянулась долее, чем мы думали». «Это ничего, герцог Роберт. Золотая брошь, которую вы прислали мне на вверение, великолепна». Глориан вспомнила о манерах. «Я никогда не видела ничего подобного». «Вы не поверите, но ее выкопали в поле, быть может, из клада, зарытого хроцкими разбойниками», поведал Роберт, возбуждая ее любопытство. «Эти сокровища, по всей видимости, завезены из Фелсгерта. Я счел эту брошь достойным даром для принцессы Хрота и попросил мастера вернуть ей прежний блеск. Рад, что она вам по душе. Благодарю вас». «Вот, Роберт». Королева Сабран передала ему пергамент. «Жду вас завтра. Ваша милость». Он поклонился обеим и исчез, оставив Глориан наедине с матерью, уже снова что-то писавшей. «Посиди со мной, Глориан». Та опустилась в кресло по другую сторону стола. «Твой отец сказал, что кавалеры не произвели на тебя впечатления», сказала королева. «Это так?» «Я не в восторге ни от кого из них. Я слышала, особенно неприятен тебе Магнауст Ваттен». Сабран не поднимала глаз от письма. «Однако согласитесь, нельзя судить человека по столь краткому знакомству». «Брикстатцы-гордецы, он должен был оказать тебе больше почтения». Глориан вздернула подбородок. «Я оценила его, матушка», — сказала она, «и нашла самовлюбленным и недобрым». «Твой отец при первом появлении в Иннисе показался мне злобным зверем в короне из костей». Королева Сабран капнула на письмо красным воском и приложила печать. Затем сдвинула пергамент ближе к огню, чтобы просохли чернила. «Ваттены, будучи хроцами, являются подданными твоего отца», — проговорила она, постукивая пальцами по столу. «Формально они его наместники и правят Ментендоном от его имени». «Да». «Но ты, разумеется, задумывалась, почему Герион Ваттенварк преклонил колено перед твоим отцом. Что ни говори, он уже покорил себе целую страну и мог бросить вызов своему законному повелителю». «Он бы не выстоял против кольчуги добродетели», — сказала Глориан. «Это никому не по силам». «Да. Однако, чтобы закрепить мир между Хротом и Ментендоном, было договорено, что твой кузен Эйнлек Отлинг обручиться с единственной дочерью Гериона, Бренной Ваттен». Огонь стал слишком жарким. «Твой отец неспроста прибыл на вверение. Он принес печальное известие, что Бренна скончалась», сообщила королева Сабран. «Весной она должна была выйти за Эйнлека». «Да примет ее святой в небесном чертоге». «Да будет он милостив». Королева сделала знак меча. «У Гериона еще двое детей. Первенец Магнауст и Хайнрик, которому всего 2 года. Эйнлек нуждается в наследстве по крови и потому не может сочетаться браком с Магнаустом, который не принесет потомства». Глориан уже поняла. «Вы хотите обвенчать меня с Магнаустом?» — жалобно проговорила она. «Я бы скорее нашла тебе супруга в Искалине. Мы слишком давно не доказывали своей благосклонности старинным друзьям. Но Герион Ваттенварк — человек гордый, а с возрастом стал обидчив. Сейчас, когда Карментум поднимает голос против монархии, мы не можем позволить себе внутренних трений среди верных. Ваше обручение задобрит Гериона и сохранит в целости кольчугу добродетели». В долгом молчании Глориан вспоминала Магнауста Ваттена, его надменную ухмылку и сочащийся презрением голос. «Зачем было внушать мне, будто у меня есть выбор?» — услышала она свои слова. «Почему бы просто не сказать, что это он?» «Глориан, ты уже не дитя. «Я не хочу слушать жалоб», — холодно отозвалась королева Сабран. «Магнаусту предстоит стать наместником Ментендона. Тебе не придется проводить с ним много времени, если он тебе не по нраву. От него требуется одно — ребенок». «А если я не хочу ребенка и глупого супруга?» — вырвалась у Глориан. «Если никогда не хотела?» Молчание было ужасным. Глориан уже думала, что сейчас лишится чувств. Ее самая заветная тайна, тайна, которую она хранила столько лет, прорвалась наружу, как сломанная кость сквозь кожу. «Скажи мне, дочь моя», — с пугающей мягкостью заговорила королева, «ты слушала сегодня сказание?» Глориан дрожала. Она знала, что непростительно оскорбила святого. «Да!» — шепнула она. Ребра у нее натянулись, как струны. А вдруг стража слышала и разнесет ее слова, слова наследницы, презревшей свое призвание. «Мы связаны долгом продолжать род святого и тем хранить мир от безымянного. Это единственное, в чем Беретнет не дано выбора», — сказала Сабран. «Крошечная жертва за все права, которые дарует нам корона». С языка Глориан рвались тысячи возражений. Она проглотила их. «Когда мне венчаться?» «Как только позволит закон, когда тебе исполнится 17». Глориан сквозь слезы смотрела на мать. «Наши недавние предшественницы едва не погубили страну», — тихо сказала королева Сабран. «Мы с тобой, Глориан, не можем позволить себе ни одного неверного шага. На нас смотрят все глаза. Все ожидают увидеть, что и мы такие же, что карменцы правы, и мы с тобой вовсе не святой щит. И потому мы не дадим трещины. Мы не оступимся. Мы без жалоб исполним врученный нам святым долг». Она помолчала. «Однажды перед тобой будет сидеть твоя дочь, и ты скажешь ей, что она должна обвенчаться ради страны, и тогда вспомнишь этот день». «Нет, я никогда не буду такой, как вы», — надтреснутым голосом выговорила Глориан. «И притворяться больше не стану». Королева Сабран не пыталась остановить дочь, когда та распахнула дверь и пронеслась мимо часовых. В конце коридора Глориан чуть не столкнулась с отцом. «Глориан?» Он поймал ее за плечи и наклонился, заглядывая в лицо. «Глориан, что стряслось?» Она только раз взглянула на него, такого заботливого, такого доброго, и разразилась слезами. Он не успел повторить вопроса, она выскользнула из его рук и, рыдая, припала к груди.